Глава вторая. Ратус, подруливая маневровыми, приступил к смене маршрута. Искин выбрал пунктом назначения торговый терминал Хандл-3. Это орбитальное сооружение второго поколения еще застало эпоху Первой войны с Роем. Очертания первоначальной конструкции еле угадывали за нагромождением модулей разного размера, цвета и назначения. Вариху этот пестрый хаос напомнил китайский квартал, который он посетил в Штатах. Капитан решил не стыковаться с парковочной штангой терминала. Местные власти немилосердно взвинтили цену на стыковку средних и больших судов. Транспорт обосновался в парковочной зоне ближайшего дока среди таких же судов, капитаны которых не хотели обогащать местных наглецов. В околопланетном пространстве Дирии царила жуткая толчья. Тактический терминал просто кишел идентификаторами различных судов и замысловатой паутиной траектории их движения. Варих про себя в который раз поблагодарил Гурана за врученные перед отправкой системы ГАКС базы тактика соединений и навигация. Без них суда среднего и большого класса могли передвигаться по торговым секторам околопланетного пространства только под управлением кластера логистического эскина системы Гермунд, а за каждое такое сопровождение администрация системы брала очень немалую плату. Да и прокладывать маршруты как в самой системе, так и за ее пределами теперь Вариху не составляло особого труда. Синхронизируясь с нейросетью землянина, Искин Ратуса опирался на данные из этих баз знаний мгновенно и очень рационально делал необходимые расчеты. «Торос, а почему бы нам не прогуляться по развлекательной зоне этого гадюшника?» — поинтересовался у лидера наемников капитан, кивнув на голоэкран со схемой терминала Хандл-3. «Времени у нас полно, да развеяться не мешало бы». «Каким составом идем?» — уточнил лидер наемников и довольно осклабился. Обычно все коллективные похождения происходили по инициативе капитана, за его счеты проходили очень насыщенно. Судя по всему, этот раз не должен стать исключением из правил. На твое усмотрение, дружище. Главное, чтобы транспорт не остался без защиты. По этому поводу можешь даже не сомневаться, капитан, заверил Вариха Торос и направился к выходу из рубки. Примерно через час компания из 4 человек во главе с Варихом покинула Ратус на эсминце Хамнук и направился в ближайший док терминала Хандл-3. Торос взял на прогулку двух пилотов в качестве поддержки. Капитан запретил им тащить с собой тяжелое вооружение, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. Зона развлечений торгового терминала разочаровала Вариха. Все было какое-то пошарпанное, неухоженное. Жутко доставали попрошайки и вездесущие лоточники. Торос, видя кислую физиономию Вариха, дабы сменить обстановку, предложил посетить соседний торговый сектор. Капитан нехотя согласился, и компания отправилась изучать прилавки местных магазинов. Торговые ряды в основном рассчитывали на туристов и изобиловали сувенирными лавками. Но среди них нашлось десяток секций с вооружением и дроидами разного назначения. В самом большом павильоне компания зависла на целый час. Варих с интересом изучал образцы кинетического и лучевого оружия. Особое внимание привлекли боевые дроиды. Торос предложил пополнить арсенал Ратуса тройкой небольших паукообразных механических убийц Хурда 3К производства Делус. Их основное назначение – это совершение диверсий на пути следования абордажных команд врага, создание помех управляющим каналом и каналом связи. Хитрый Аширец, торговавший механическими солдатами, заломил за них просто баснословную цену в 1 000 000 кредитов. Варих от такой наглости аж потерял дар речи. Эти боевые дроиды третьего поколения порядком устарели. Их давно сняли с вооружения подразделений конфедерации Делус. В новом варианте с максимальной комплектацией звено таких дроидов стоило в районе 700 тысяч кредитов. Возмущенный землянин вступил в ожесточенный торг. Торос с наемниками аж рот открыли, восхищаясь оборотами непереводимого хагданского фольклора, который выдавал их капитан, сражаясь за каждый кредит. Схватка двух торгашей продолжалась с переменным успехом 40 минут. В результате стороны остались довольны друг другом. Варих умудрился сбить цену почти в 2 раза. А Шерец, в свою очередь, дополнительно впарил землянину тяжелую гравиплатформу с громоздким видавшим виды шестиствольным пулеметом приличного калибра. Торос хотел было выступить против покупки этого хлама, но, видя довольную раскрасневшуюся физиономию своего капитана, решил промолчать. Выглядел этот неликвид как самопальная поделка. В довесок к этому чуду аширского военного гения прилагались 2 средних контейнера с лентами боеприпасов. Переведя кредиты на счет торговца, капитан организовал доставку покупок на Ратус силами местной логистической службы. Лидер наемников недвусмысленно заявил, что теперь необходимо обмыть покупку. Никто не возражал, и компания во главе с Варихом вновь отправилась в зону развлечений аширского торгового терминала Хандл-3. Настроение у капитана после азартной торговли значительно улучшилось, и теперь убогость окружающей обстановки больше не мозолила ему глаза. Вариху вновь захотелось приличной дозы спиртного и страстных объятий темпераментной арварки. Спиртное нашлось в небольшой аширской забегаловке с пафосным названием «Ашир – это рай». Небольшое чистенькое помещение с десятком столиков и улыбающимся узкоглазым персоналом женского пола пришлось компании по душе. «Хозяин», — обратился Варих к тщедушному виду пожилому аширцу, встретившему новых посетителей. «Две меры секера и по двойной порции харшатины с жареной помесой. Мера — аширская единица измерения жидкости, примерно равная земному литру, а помеса — аширский овощ, отдаленно напоминающий земной картофель». Парни остались довольны заказом капитана и, шумно переговариваясь, заняли столик в дальнем углу заведения. Варих перевел 500 кредитов на счет старика, присоединился к команде. «Торос, что ты думаешь по поводу Вару и его людей?» — спросил наемника Варих, когда была выпита третья порция секера. «Я поболтал с персоналом верфи». Торос на несколько секунд задумался. «Все отзываются о механистах в основном положительно. Ребята исполнительные и не приемлют принцип отпила». Торос хохотнул и продолжил. «Для многих узкоглазых такое кощунственное отношение к их традициям вызывало непонимание и даже возмущение. Аширская традиция откатов и отпилов очень хорошо известна капитану, и тот после слов лидера наемников, понимающих, хмыкнул. «Какой инженер Вару и его приятель Заки, я судить не могу», — задумчиво произнес Торос. «Но вот то, что механисты отличные пилоты, это известно всем. Им бы боевых навыков загрузить, и вот тебе готовый пилот-универсалы». Слова Тороса заставили Вариха задуматься. Гурану требовалась команда на перерождение. Часть специалистов уже имелась, но не хватало опытных пилотов-универсалов. Такие специалисты могли эффективно работать как на инженерных судах, так и на малых кораблях военного назначения. Оснастив пилотов-механистов Вару наборами соответствующих баз, можно легко пополнить ряды команды флагмана нужными специалистами. Но существует одна загвоздка. Вару и его люди наотрез отказываются участвовать в военной программе корпорации. Варих не мог придумать, как изменить их мнение на этот счет. «Как думаешь, Торос, какие навыки подошли бы пилотам-механистам?» Выйдя из задумчивости, поинтересовался у лидера наемников Варих. «Ко всему прочему, воевать они не хотят категорически, и как вовлечь их в военную программу, ума не приложу». После этих слов троица наемников заухмылялась и заговорщицки переглянулась. «Варих, ты думаешь, мы горим желанием подставлять свои головы за кредиты?» — поинтересовался у землянин Торос. Капитан оставил риторический вопрос без ответа. «Вместе с тем, уважаемый Варих, мы прекрасно понимаем, что эффективно себя защищать жизненно необходимо, и поэтому тратим значительную часть своих кредитов на базы и имплантанты». Торос сделал небольшую паузу, влил в себя очередную порцию спиртного, затем продолжил. «Корпорация «Путь-центр» живет не войной, а услугами по ремонту и торговле. Следовательно, приоритетом ее корпоративной военной программы является защита, а не нападение». Варих сразу уловил, какую мысль хочет донести наемник. Суть ее состояла в том, что правильно расставленные приоритеты во время переговоров с механистами могут легко изменить их мнение о военной программе корпорации. Теперь, что касается баз. Торос на минуту выпал из реальности, затем продолжил. «Рекомендую эти». Нейросеть Вариха сообщила о получении от лидера наемников инфопакета. В нем содержался список следующих баз. Орудия малых кораблей, энергосистемы, ракетное вооружение малых кораблей, системы противодействия, захват цели, расчет упреждения, анализ траектории и быстрая стрельба все третьего ранга. По прикидкам Вариха, один такой комплект тянул на 230 тысяч кредитов. «Можно все и второго ранга», — заметил Торос, заметив озадаченное выражение лица капитана. «Но тогда следует забыть о современных малых кораблях, энергетическом оружии и продвинутых средствах защиты». Варих отрицательно покачал головой. «У механистов долгосрочный контракт, так что на них экономить нецелесообразно. Да и нападают, как правило, люди подготовленные. Глупо противопоставлять им устаревшую технику и слабо обученных пилотов». Наемники одобрительно загудели и предложили тост за разумность и целесообразность. Варих противиться не стал, и все дружно опрокинули в себя двойную порцию релатской самогонки. Затем выпили за тех, кто в космосе. Потом за великий дух Серуга Тиера. И в довершении кто-то из наемников предложил поднять бокалы за красивый зад тулузских женщин, но оказалось, что выпивка закончилась. «Что касается женщин и их прелестей», — взял слово изрядно косевший Торос, — «предлагаю посетить заведение гильдии Шаласси. Говорят, что местные девы славятся умением и сговорчивостью, в смысле всегда не прочь попробовать что-нибудь новенькое». Компания дружным ревом поддержала инициативу лидера наемников и отправилась в ближайший дом терпимости. Заведение было большое и отличалось от подобных на станции на худо. Здесь в одном месте сосредоточились все виды и способы получения удовольствия. Для особо искушенных клиентов в наличии имелись даже экзотические животные из каких-то заштатных миров. Наемники первым делом захотели окунуться в иллюзию охоты на своих любимых серугов. Варих не стал возражать и составил компанию. После пары затяжек тулузской шайтан-травы четверо взрослых мужиков скакали и кричали, как оглашенные, размахивая воображаемыми копьями. На этот раз землянин настолько глубоко погрузился в транс, что даже ощутил, как смердит настоящий тулузский серуг. «Все же ты истинный Эгене!» — восторженно орал Торос, тряся Вариха за плечи. «Верховный дух серуга Тиеры благоволит тебе!» Землянин никак не реагировал на действия лидера наемников. Он глупо улыбался и издавал странные звуки, видимо, все еще пребывая в объятиях наркотического опьянения. К тому времени, как Варих пришел в себя, компания уже разбрелась по комнатам в поисках желанных удовольствий. Наш герой решил от них не отставать, но, к его великому сожалению, арварских девушек в заведении не оказалось. Варих сначала расстроился, а потом все же решил не сдаваться и погрузился в пучину инфосети. Потратив без малого полчаса, землянин наконец нашел то, что требовалось. Единственное место на торговом терминале, где можно было упасть в объятия арварских губастых и широкобедрых красоток, располагалось в нижнем жилом секторе. Варих тут же уведомил хозяина заведения о своих намерениях. Получив через пару минут инфопакет с приглашением и локацией заведения, наш герой немедленно туда отправился. Непосредственно сам путь Вариху запомнился смутно. Релатское пойло и тулузская шайтан-трава сделали свое дело и основательно затуманили разум. Положение, как всегда, спас медицинский модуль продвинутого скафа, впрыснув в кровь Вариху приличную дозу стимулятора. Сознание прояснилось, и, оглядевшись по сторонам, землянин понял, что забрел в реальные трущобы. Облезлые стены коридоров, мерзкий запах спертого воздуха и мигающие неоном вывески всевозможных ночлежек добавили адреналина в кровь. Людей по коридорам шаталось немного, в основном дети и пожилые аширцы обоих полов. На Вариха они бросали кто ненавистные, а кто и совсем безразличные взгляды. В какой-то момент землянин уже решил было убраться из этого гадюшника, но на его беду из ближайшей ночлежки вывалился грузный арварец и призывно замахал руками. Немного поколебавшись, Варих пересек широкий коридор и оказался рядом с зазывалой. «Гучо хочет развлечений?» – прошлепал арварец своими похожими на раздавленные пельмени губами. «Рабах уже все приготовил для дорогого гостя». Когда Варих услышал обращение Гучо, у него неосознанно возникло желание свернуть толстяку шею. На жаргоне арварцев так называли пока еще свободных от рабского ошейника белых людей. Но разум возобладал над эмоциями, и землянин взял себя в руки. В конце концов, он сам напросился в гости к этому арварскому сутенеру, и устраивать беспредел было глупо. «Показывай товар, Пурко!» С издевкой в голосе бросил Варих и скрылся за дверью доходного дома. Пурко – это название животного, очень похожего на земную свинью, обитающего на планете Сахмудин. Толстяк шустро догнал ее в коридоре и, забежав чуть вперед, услужливо стал показывать дорогу. Наконец, рабах подошел к одной из обшарпанных дверей и приложил ладонь к сенсорной панели. Замок щелкнул, дверь бесшумно отъехала в сторону. «Прошу дорогого гостя пройти в мою обитель». Арварец отошел в сторону и жестом пригласил Вариха войти внутрь. Землянин хмыкнул и прошел в дверной проем. Помещение притона было поделено на десяток комнатушек, каждая с отдельным выходом в общий холл. К удивлению Вариха, в заведении было чисто и даже уютно. Стены и потолок холла покрывали огромные галопанели, на которых сменяли друг друга разные пейзажи. В воздухе плавал еле заметный аромат каких-то пряностей. По всему полу с мягким покрытием, небольшими островками разбросаны разного размера подушки с арварской вышивкой. «Прям восточный дворец», — подумал Варих, глядя на все это великолепие, и развалился на ближайшем ворохе подушек. «Рабах!» — обратился Варих к суетящемуся вокруг него арварцу. «Показывай товар лицом. Надеюсь, я не зря тащился в этот гадюшник». Толстяк расплылся в улыбке и щелкнул пальцами. Из трех комнат тут же выпорхнули три молодые девицы арварской наружности, облаченные в костюм Евы. Заиграла заунывная мелодия, и девушки начали синхронно и плавно двигаться, покачивая бедрами и приличного размера грудями. Движения чем-то отдаленно напоминали танец живота, который Варих видел в прошлой жизни. Все три арварки пришли землянину по вкусу. Высокие, широкобедрые, с пышными задами и узкими талиями. Короткая курчавая стрижка, ярко выраженные африканские черты лица и бархатная кожа цвета какао с молоком отдавали экзотикой и в этом мире. Ничтоже сумняшися, Варих ткнул пальцем в ту, что извивалась посередине, и перевел на счет сутенера оговоренные 1500 кредитов. Девушка по знаку сутенера взяла землянина за руку и повела в одну из комнат. Привела в помещение для утех небольших размеров. Из обстановки только одна невысокая кровать, которая занимала половину площади комнаты. Нейросеть землянина подсветила на стенах встроенные шкафчики различных размеров, видимо, для личных вещей девушки. «Абла!» — тихим певучим голосом представилась Гетера. Варих молча кивнул и начал стягивать с себя скаф. Пока землянин принимал обнаруженный в глубокой стеновой нише душ, в комнате появились арварские фрукты и крепкий спиртной напиток из грибов с хармахрума. Пожевав немного приторных фруктов, напоминающих земные персики, Варих опрокинул в себя приличную дозу грибной самогонки. Нежные поглаживания Аблы, разливающиеся по всему телу тепло от спиртного, настроили Вариха на нужный лад. Поняв, что землянин готов к скачкам на породистой арварской кобылке, девушка предложила ему принять маленькую капсулу стимулятора Джой. Варих уже был знаком с этой таблеткой радости и, не раздумывая, ее проглотил. Препарат вызвал легкое состояние эйфории, чувствительность тела повышалась в разы, а оргазм становился более ярким и продолжительным. Девушка также не желала отставать от землянина и закинула в свой пухлый ротик капсулу стимулятора. Сексуальная вакханалия продолжалась примерно час. Вдоволь насладившись арварским горячим шоколадом, Варих в бессилии распластался на кровати. Действие стимулятора постепенно притуплялось, и он не заметил, как погрузился в объятия Морфея. Резкий толчок изнутри вынудил Вариха открыть глаза. Вокруг темнота. Пахнет землей, фекалиями, протухшей плотью. Наш герой делает попытку пошевелиться, но ему это не удалось. Сознание плывет от тянущей боли и всеобъемлющей слабости. Окружающие звуки доносятся будто через плотно набитую в уши вату. Их природу разобрать совершенно невозможно. «Где я? Что со мной?» Эти мысли бешено заколотились в мозгу Вариха. Чем больше прояснялось сознание, тем сильнее нарастала паника. Во рту сухо. Губы слиплись намертво, язык просто приклеился к небу. Ритм сердца, подгоняемый адреналином в крови, начал медленно, но верно нарастать. Дыхание стало частым и прерывистым. Каждый вздох начинает отдаваться невыносимой болью в районе ребер. Не находится сил даже на слабый стон. Это кто же меня так отделал? Целых ребер, видимо, не осталось совсем. Не думал, что сдохну так по-паскудному в сточной канаве. Хоровод мыслей прервал непонятный шум сверху. Затем что-то отодвинули в сторону, и Вариху в глаза ударил яркий солнечный свет. Мозг взорвался фейерверком боли, когда что-то впилось в правое плечо и, раздирая плоть, потащило измученное тело вверх. Варих на мгновение потерял сознание. Очнулся от хлестнувшего в лицо потока холодной воды. Глаза медленно сфокусировались на зелени окружающей действительности. Все вокруг утопало в яркой палитре тропического леса. Возвращение сознания вернуло ощущение нестерпимой боли во всем теле. Особенно остро ощущалась ее пульсация в правом плече. Варих, собрав остатки сил, попытался повернуть голову в направлении источника боли. Голова сдвинулась буквально на сантиметр, но этого хватило, чтобы краем глаза увидеть впившийся в плечо тройник небольшой кошки. В голове Вариха снова завертелась карусель из панических мыслей. Что за бред? Откуда взялся этот анахронизм? Да где же я в конце концов нахожусь? До слуха землянина донеслись звуки, похожие на человеческую речь. «What do we? Do we this piece of shit? Feed it to your dog. In any case, he will not survive». Фарих не понимал ни слова, но готов был поклясться, что это английский язык, который он много раз слышал в родном мире. И тут в голове мозаикой сложилось понимание происходящего. Вспомнился рассказ Гурана о его видениях, в которых он вернулся в свое прежнее тело на земле. Вариха мгновенно пробрала дрожь. Ничего хорошего возвращения в родной мир ему точно не предвещало. Словно в подтверждение этого раздался многоголосый собачий лай. Тут же будто сработал некий спусковой крючок, в сознании водопадом обрушилось воспоминание того, прежнего Вариха. Дни, часы, минуты, секунды непрекращающихся побоев, издевательств и пыток. Варих нынешний от такого эмоционального удара снова на короткое время потерял сознание. Из пучин забытья его вырвал все тот же хлесткий удар широкой водяной струи. Затем прозвучала отрывистая команда на английском языке. Вновь послышался многоголосый собачий лай и приближающийся шелест бегущих по траве лап. Через пару мгновений Варих в полной мере ощутил себя тем, кого рвет зубами на части свора здоровенных собак. Защититься от вездесущих зубов животных он не имел никакой возможности. Пару минут вариха трепали как куклу, вырывая куски плоти из обессиленного тела. Затем одна из собак изловчилась и выгрызла кусок из его горла. Сознание начало медленно угасать, зрение становилось туннельным и в конце концов померкло вовсе. Неожиданно вариха снова подхватила набегающую волну и с размаху ударила о прибрежные камни потустороннего мира. Вновь возникло слабое ощущение собственного тела. Все то же знакомое бессилие при попытке пошевелить даже пальцем. «Неужели у меня, как у кошки, 9 жизней?» — подумал Варих и попытался открыть глаза. Хоть и с большим трудом, но это ему удалось. Зрение постепенно сфокусировалось на знакомой голопанели, расположенной на потолке в помещении для сексуальных утех. Слух уловил какую-то возню в полумраке комнаты. Вариха охватило одновременно чувство облегчения и паники. Облегчение вызвало осознание того, что он вернулся в тело прежнего Вариха и все еще жив. Панику породила невозможность пошевелиться и мигающее в поле зрения сообщение нейросети о блокировке внешних сигналов. Землянин всеми силами попытался успокоиться и сосредоточиться на окружающей обстановке. Судя по всему, он лежал навзничь все на той же кровати. Бедро левой ноги ощущало тепло и бархатистость кожи, находящейся рядом девушки. Скосив в ее сторону глаза, Варих увидел испуганный девичий взгляд. Судя по всему, она тоже не могла пошевелиться. Ее голова была повернута в его сторону, и из уголка безвольно приоткрытого рта стекала тягучая струйка слюны. «Мы оба живы, это уже неплохо», — принялся рассуждать Варих. «Абла в таком же состоянии, как и я, значит, это не ее рук дело. Может, это банальный налет на притон с целью ограбления, а я просто оказался не в том месте, не в то время?» Надежды на благополучный исход исчезли, когда над лицом Вариха нависла знакомая физиономия Вильпена, родственника и доверенного лица Ханая. Молодой хагданец издевательски усмехнулся и щелкнул землянина по носу. «Ну что, уважаемый Варих, страшно тебе?» — зло прошипел в лицо Вариху Вильпен. «Правильно, ублюдок, бойся. Не стоило тебе и Гурану оскорблять мою семью и кидать нас на кредиты. Теперь ты возместишь наши потери многократно и сдохнешь медленно и мучительно». «Это точно конец», — в первом мгновении после слов юноши подумал землянин. «Заплачу я им или нет, эти в живых не оставят при любом раскладе. Свидетели им точно не нужны. Что ж делать, мать твою? Не хочется сдохнуть так глупо на радость Хана и ее выблюдку Вильпену. Думай, Варих, думай». Сознание билось беспомощной птицы, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Бессмысленное метание прервало ощущение, что его куда-то несут. В поле зрения появился знакомый интерьер холла. Затем тело Вариха опустили на пол, и вокруг него возникла непонятная суета. В холле царил полумрак, и землянин не мог понять, что происходит. Возникло ощущение, что он с огромной скоростью приближается к точке невозврата, разделяющей его жизнь на «до» и «после». Сознание Вариха захлестнула волна безграничного бессилия и злости. Когда волна наконец схлынула, внимание землянина привлек появившийся в поле зрения мигающий символ. Скорее от отчаяния, чем осознанно, Варих активировал незнакомый значок. Прервана обратная связь между рецепторами мышечных волокон и модулем управления биомеханическими компонентами, раздался в голове землянина бездушный мужской голос. «Активируйте аварийный режим управления». В зоне видимости появились два символа, обозначающие «да» и «нет». Варих не понимал, о чем идет речь, но в порыве отчаяния решил использовать любую возможность, способную хоть как-то изменить ситуацию в его пользу. Ни на секунду не сомневаясь, он мысленно активировал символ «да». «Аварийный режим активирован», — снова услышал в своей голове знакомый голос землянин. «Нановолокна пакета Вальдус-5У задействованы. Обратная связь между модулем управления и биомеханическими компонентами установлена». Как только в голове Вариха отзвучали эти слова, он к своей безумной радости осознал, что вновь обрел возможность двигать верхними конечностями. Все остальное тело по-прежнему оставалось парализованным. Боясь спугнуть удачу, землянин попытался осторожно пошевелить пальцами. Результат превзошел все его ожидания. Обе верхние конечности Вариха представляли собой биомеханические протезы оригинальной конструкции. Конечность состояла не из шарового соединения плеча и предплечья, а представляла собой пучок гибких манипуляторов разного назначения и сверхпрочного материала. Действовать эти манипуляторы могли по отдельности, выполняя одновременно несколько операций или как одно целое, скручиваясь при этом в толстый жгут. А конечную часть этого жгута можно было сопрягать с разными кистевыми модулями, в том числе имитирующими человеческую ладонь. Модуль в виде ладони внешне была копией живого аналога. Вот его-то и использовал наш герой все последнее время. План спасения созрел в голове Вариха почти мгновенно. Он очень хотел верить, что Вильпен и его команда не профессионалы, можно их подловить на простую комбинацию действий. Для начала следовало привлечь внимание злодеев и вынудить их подойти вплотную. «Ну, с Богом», — произнес про себя Варих и отдал команду на сброс кистевых модулей. В тишине холла щелчок фиксаторов прозвучал словно синхронный удар байков в незаряженных пистолетах. К телу землянина мгновенно метнулись две тени. Сначала прозвучал сухой треск парализатора, а затем над ним склонились два человека. В следующее мгновение в район головы нападавших метнулись раскрывшиеся пучки манипуляторов. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Оба пучка пробили лбы насквозь и вышли из затылочной части. Варих замер, ожидая продолжения атаки, но шли минуты, а никто не нападал. Вильпен и его подельник так и висели, нанизанные на манипуляторах, заливая кровью тело землянина. Переведя дух и стараясь не шуметь, он аккуратно опустил на пол оба мертвых тела и прислушался. Вокруг царила тишина и покой. Лишь голопанели в случайном порядке меняли пейзажи, то усиливая, то снижая освещенность холла. После удара парализатором тело окончательно деревенело. Вернуть Вариха в строй мог только медицинский модуль его продвинутого скафа, но до него еще нужно было добраться. И снова на помощь пришли оригинальные конечности. Землянин, лежа на спине, выбрасывал их вперед, острые концы манипуляторов впивались в покрытие пола и подтягивали тело хозяина. Таким способом он планировал попасть в комнату, где осталось Абла. В нужную комнату удалось проникнуть без особых проблем. Скаф, небрежно брошенный Варихом, так и валялся на полу рядом с кроватью. Один из пучков манипуляторов подтащил хозяина к скафу, а затем приложил к шее ту его часть, где был расположен медицинский модуль. При соприкосновении с живой плотью сработал инъектор и ввел боевой коктейль. Сначала ничего не происходило, потом тело буквально выгнуло дугой в мышечном спазме. Одновременно с вернувшейся чувствительностью Вариха буквально оглушила волна боли. Когда приступ прошел, к нему вернулась способность двигаться. Первым делом Варих прошел в холл и вернул на место кистевые модули. Затем облачился в скаф и попутно вооружился импульсником и парализатором. Связь все так же блокировалась, и сообщить Торосу не было никакой возможности. Найти незнакомый прибор без нейросети было практически невозможно. Варих решил покинуть апартаменты и, выйдя из зоны действия глушилки, позвать на помощь. Подойдя к выходу, он нос к носу столкнулся с третьим участником нападения. Реакция землянина благодаря боевому коктейлю, бурлящему в его крови, была мгновенной. Кистевой модуль буквально вмял удивленное лицо подельника Вильпена внутрь черепа. Затащив труп в холл, Варих покинул притон и вышел в центральный коридор жилой секции. Не пройдя по нему и десятка шагов, он получил сообщение от нейросети о восстановлении связи. Торос с двумя пилотами примчался на помощь минут через 40. «Капитан, рекомендую здесь все подчистить», — выступил с предложением Торос после того, как Варих пересказал события последних 2 часов. «Не нужно давать повод местным властям навесить на нас убийство группы разумных. Обвинения в итоге все равно снимут, но на это придется потратить много времени и кредитов». «Согласен», — поддержал лидер наемников Варих. «Нам лишние проблемы сейчас точно не нужны. Возвращаемся в притон». Торос с пилотами первыми ввалились в холл заведения. Быстро обшарили все помещения и начали стаскивать в одну кучу тела его обитателей. Сутенеру нападавшие просто свернули шею, предварительно обездвижив парализатором. Все девушки, за исключением Абла, оказались мертвы. В покойников превратились и их клиенты. «Эти ублюдки использовали газ», — сообщил Торос землянин, указав на пару небольших хромированных баллонов, расположившихся на небольшой гравий-платформе. На ней же нашлась глушилка, плазменный резак, пару импульсных винтовок и выдранный из стеновой ниши терминал с эскином сутенера. «Тебе и девчонке повезло. Видимо, они не хотели убивать тебя сразу. Остальным просто закачали в комнаты повышенную дозу». «Четко сработали, гады», — зло бросил Варих. «Они не профи, это точно», — усмехнулся Торос. «Иначе твоя голова заняла бы место в этом контейнере». Лидер наемников пнул в сторону Вариха небольшой квадратный ящик с ручкой наверху. Обычно в таких контейнерах охотники за головами доставляют заказчикам голову разыскиваемого. Причем жизнедеятельность мозга и клеток тканей может поддерживаться в нем несколько суток. Дорогая вещица. Пока капитан с Торосом болтали, пара пилотов разделывали плазменным резаком мертвые тела на части и скармливали их утилизатору. Крови не было, но вонь паленого человеческого мяса просто душила. Наемники не забыли в качестве трофеев прихватить скафы нападавших и нескольких клиентов. «Капитан, что ты думаешь делать с девчонкой?» Лидер наемников указал на все так же неподвижно лежавшую на кровати Аблу. «Если хочешь, я могу провести стандартную процедуру. Оставлять здесь свидетелей неразумно». «Забираем ее с собой», — не задумываясь, ответил Варих. Убивать просто так ни в чем не повинную девушку он точно не собирался. Торос кивнул, затем, предварительно пальнув Варварку из парализатора, взвалил ее на плечо и вынес в холл. Завершив грязную работу, пилоты сложили все трофеи на гравиплатформу. Туда же Варих усадил Аблу, предварительно облачив ее в какой-то цветастый балахон. Со стороны она казалась мирно спящей, подгулявшей девицей легкого поведения. Для завершения образа один из наемников плеснул на нее грибной самогонкой. Землянин в последний раз окинул взглядом злополучный холл и отдал команду выдвигаться в сторону дока.